но под собственным жестким контролем. А что касалось обеспечения безопасности семьи, то тут никаких вопросов и не могло быть. Начальник СБ, которого прекрасно знала супруга Георгия Витальевича, взялся лично и прямо сегодня же немедленно отправить ее с детьми в Курск под охраной своих сотрудников для полной уверенности, что ничего с ними не случится. Затем эти двое спорили до хрипоты и пришли, наконец, к единому решению. Поскольку встреч назначена уже на завтра, на утро, организовать слежение еще с ночи, чтобы не вызвать подозрения, если будет организовано встречное наблюдение за объектом, то бишь за Георгием Витальевичем. Эти киллеры в одиночку работают, только когда твердо уверены, что задача выполнима. Или клиент лопух. А этот наверняка знает, что у Корженецкого крутая охрана, значит, может применить отвлекающий маневр. Вот тут его и надо отследить, чтобы затем взять в клещи. Задача вполне решаемая. И на том успокоились. Правда, у Георгия Витальевича вызвало какое-то смутное беспокойство слово «объект», употребленное в его адрес. Но у этих же своя терминология. Вернувшись домой, как всегда поздно, успокоенный отчасти Корженецкий, Катя уже позвонила ему из Курска о том, что они прибыли и их встретили, еще в подъезде отпустил свою охрану и поднялся в квартиру. На лестничной площадке своего этажа, выйдя из лифта, сразу обратил внимание на то, что один плафон на потолке светил тускло, будто в нем погасла одна лампа, а лампа во втором плафоне мигала, готовая вот-вот погаснуть. Дом был не элитный, но все же построенный по новому проекту и вполне добротный. Квартира Корженецких состояла из двух спаренных, а все остальное было как у всех. Не любил Георгий Витальевич пускать пыль в глаза. Деньги должны работать, а вовсе не дразнить тех, у кого они отсутствуют. Посмотрел он на мигающую лампу и решил сразу позвонить в ремонтную диспетчерскую службу, чтобы прислали электрика. Не самому же лезть под потолок и снимать плафоны. Да и ламп таких у себя давно уж никто не держит. Только снял плащ и взялся за трубку, как в дверь звонок. Спросил, кто. Ответил сосед, Игорь Кузьмич, приятный, приветливый старик. Попросил на минутку выглянуть на площадку, вопрос, мол, есть. Ну, понятное дело, тоже из-за света наверняка. Вот и выглянул Корженецкий к соседу, значение не предал. А на площадке оказался неизвестный тип. И одной рукой словно бы приветствует Георгия Витальевича, а вторую в кармане держит, но так, что с одного взгляда ясно. В его руке пистолет. «Я решил не ломать вам завтрашний день новыми заботами, Георгий Витальевич». Совсем другим голосом, спокойным баском заговорил незнакомец. «Давайте на коротке поговорим, да и поеду я по своим делишкам. А вы, кстати, зря за свою семью-то беспокоились. Они ведь никому не мешают. Ну, доехали, все в порядке. И слава Богу, можно войти». Этот незнакомец говорил настолько спокойно и даже дружелюбно, что Корженецкий почему-то успокоился, поняв, что именно сейчас непосредственная опасность ему не грозит. Хотя пистолет в кармане все-таки сильно смущал. И вид у незнакомца был немного странный. Фигура подтянутая, видно, не слабый мужик, а лицо пожилого человека. Но и это скоро объяснилось. Незнакомец отрекомендовался соседом Щербатенко, с которым он тянул на зоне весь свой срок, тоже по старой 102 статье. И откинулись они фактически вместе. Но еще в колонии Щербатый подрядил его на мокруху. Не хотел уже совсем, завязал был этот незнакомец с прошлым, но, короче, судьба индейка. Проигрался Щербатому, а отыгрываться было нечем. Но Щербатый долг простил и добавил еще столько же. Вот и подписался, выходит, исполнитель. Так что тут все чисто и законно. Корженецкому оставалось только усмехнуться по поводу законности, но у каждого свой взгляд. А почему у этого незнакомца возникло вдруг желание переиграть заказ?